Пять капельдинерш. Две дамы средних лет, сильно набеленные и нарумяненные, затянутые в корсет и облаченные в черные шерстяные платья с цветными бантами на груди и в белые чепцы, как-то особенно приседая, бросились на супругов, когда они вошли в театральный коридор, и стали снимать с них верхние платья. Одна дама забежала сзади Николая Ивановича и схватила его за воротник и за рукав пальто. Другая принялась за Глафиру Семеновну. Сделано это было так быстро и неожиданно, что Николай Иванович воскликнул: «Позвольте, позвольте, мадамы! Кес-кесе, чего вам?» «Ваше верхнее платье, ваш зонтик», — объяснили дамы по-французски. Глафира Семеновна перевела мужу. «Так зачем же дамам-то отдавать? Лучше капельдинеру», — отвечал тот. «У, капельдинер!» — искал он глазами капельдинеров по коридору. Дамы, рассыпаясь на французском языке, уверяли, что вещи будут сохранены. «Черт знает, что бормочет, Глаш, спроси. Кес-кесе они сами-то?» — говорил Николай Иванович. «Да, должно быть, взаместо капельдинеров и есть». «Не может быть! Где же это видно, чтобы баба была капельдинером? Спроси, кес-кесе!» «Vous êtes le capeldiner? Vous voulez cacher notre habit?» — спрашивала дам Глафира Семеновна. «Oui, madame, oui. Laissez seulement. Tout sera bien gardé. Votre parapluie, monsieur. Капельдинерши, капельдинерши». «Вот чудно-то! А ведь... я думал, что они такая же публика, как и мы. Даже удивился, что вдруг меня совсем посторонняя дама за шиворот и за рукав хватает. Но прене, мадам, прене. Вот и леколож. Ах, чтоб им пусто было. Капельдинерши вместо капельдинеров. Камбьян за сохранение платья», — спросил Николай Иванович, опуская руку в карман за деньгами. «Ce que vous voulez, monsieur», — жеманно отвечали дамы, приседая. Николай Иванович вынул полуфранковую монету и спросил: «Асе?» «О, oui, monsieur, merci, monsieur». Опять те же приседания, и одна из дам стрельнула даже на Николая Ивановича подведенными глазами, как-то особенно улыбнувшись. «Фу ты, черт возьми! Заигрывает, крашеный-то!» — скосила глаза. «Ты видала?» «Ну, уж ты и наскажешь!» «Ей-ей, коварную улыбку сейчас подпустила! Нет, это не капельдинерши! Смотри, как бы пальто-то наши не пропали!» «Да ведь под номер сдаем!» — сказала Глафира Семеновна. Глафира Семеновна, раздевшись, стала оправлять юбку своего шелкового платья, и дама в черном платье присела на корточки и принялась помогать ей в этом деле. Увидав что-то отшпилившемся в отделке юбки, она тотчас же извлекла из своего лифа булавку и пришпилила ею. «Капельдинерши! Капельдинерши! Это сейчас видно?» — решила Глафира Семеновна, когда дама, посмотрев на номер билетов, повела супругов в театр на места. «Вуаля, месье и мадам», — указала капельдинерша на два кресла и прибавила: «Бьян амюзе». Супруги начали рассматривать театр. Зал театра «Эдем» был великолепен. Отделанный в мавританском вкусе, он поражал своей особенностью. Красивое сочетание всевозможных красок и позолоты ласкало зрение. По стенам и у колонн высились гигантские фигуры кариатид, так художественно раскрашенных, что они казались живыми. «Вот театр так театр!» — невольно вырвалось у Николая Ивановича. Но в это время к супругам подкралась третья капельдинерша с живой розой на груди вместо банта, нагнулась и стала что-то шарить у их ног. «Кес-кесе! Чего вам, мадам?» — опять воскликнул Николай Иванович. Но дама уже держала маленькую подушку и под подпихивала ее под ноги Глафиры Семеновны. «Ce sera plus commode pour madame», — сказала она и, наклоняясь к его уху, прошептала. «Donnez-moi quelque chose, monsieur». «Подушку, подушку она мне предлагает и просит за это», — перевела Глафира Семеновна. «Дай ей что-нибудь». «Фу, черт, вот чем ухитряются деньги наживать», — покачал головой Николай Иванович и сунул капельдинерши полфранка. «Подушку она подавала, а я-то думал, что за шут, что баба меня за ноги хватает. Хорош театр, хорош!» Продолжал он любоваться, но перед ним уже стояла четвертая капельдинерша, то скашивая, то закатывая подведенные глаза и, улыбаясь, совала ему какую-то бумажку, говоря: «Le programme de ballet, monsieur». «Программ? Вой! А как она, а-ля рюс написана или а-ля франце?» «Да, конечно же, по-французски», — отвечала Глафира Семеновна. «А по-французски? Так на кой она нам шут? Все равно я ничего не пойму. Але, мадам, але, не надо, не про нас писано», — замахал Николай Иванович руками, но капельдинерша не унималась. Она подкатила глаза совсем под лоб, так что сверкнула белками, улыбнулась еще шире и прошептала: «Un peu, monsieur. Soyez aimable pour une pauvre femme. 20 centimes, 10 centimes. «Немножко, господин, будьте любезны для бедной женщины. 20 сантимов, 10 сантимов». «Вот не отвязчивый-то. Да что это, из французских цыганок, что ли? Мелких нет, мадам. Вот только один медяк-трешник и остался», — показал Николай Иванович 10-сантимную монету. «Мерси, месье, мерси», — заговорила капельдинерша и вырвала у него из рук монету. «Но бабье здешнее и медиками не брезгует. А смотри-ка, как одета!» Глафира Семеновна сидела с принесенным с собой биноклем и осматривала в него ярусы лож. Николай Иванович также блуждал глазами по верхам. Это не уклонилось от взгляда капельдинерш, и перед ним остановилась уж пятая раскрашенная капельдинерша и совала ему в руки маленький бинокль, приговаривая: «Servez-vous, monsieur, et donnez-moi quelque chose». «Фу ты, пропасть!» — воскликнул Николай Иванович. «Да не надо! Ничего мне больше не надо!» Раскрашенная капельдинерша не унималась и приставала к нему. «Цыганки, совсем цыганки!» — пробормотал он, вытаскивая карман брюк и показывая, что он пуст. И прибавил: «На, смотри, видишь, что рьян!» «Ну, вот ей медичок, а то ведь не отстанет», — сказала Глафира Семеновна, порылась в кармане и вынула 10 сантимов. «Мерси, мадам, мерси!» — закивала ей капельдинерша, взяв медную монету, отскочила и стала приставать к другому мужчине. Театр наполнялся публикой. В верхнем ярусе виднелись мужчины, сидящие боком на барьере, что крайне удивляло супругов. Оркестр строился, и, наконец, грянул минута, и взвился занавес.